Месть фокусника. «Дамы и господа», — произнес фокусник, — «теперь, когда вы убедились, что в платке ничего нет, я достану из него аквариум с золотыми рыбками. Вуаля!» Все в зале заговорили. «Удивительно! Как ему это удалось?» Но сообразительный джентльмен на переднем ряду произнес громким шепотом, обращаясь к сидящим рядом. Прятал его в рукаве. Тогда люди благодарно закивали сообразительному джентльмену и стали говорить: «Теперь понятно». По залу пробежал шепот. Аквариум был у него в рукаве. Следующий номер. Знаменитые индийские кольца. Обратите внимание, кольца никак не скреплены между собой. Сейчас я их встряхну, и они все соединятся. Раз, два, три. Вуаля! Зал восхищенно загудел, и тут послышался шепот сообразительного джентльмена. У него в рукаве был еще один набор. И снова все закивали и стали шептать. Кольца были у него в рукаве. Фокусник начинал сердито хмуриться. «А теперь», — продолжил он, — «я покажу вам нечто совершенно удивительное. Я достану из шляпы столько яиц, сколько будет угодно публике. Может кто-нибудь из джентльменов любезно одолжить мне шляпу? Благодарю вас». Вуаля! Он извлек из нее 17 яиц, и целых 35 секунд зрители пребывали в восхищении. А потом сообразительный джентльмен зашептал со своего первого ряда: «У него в рукаве спрятана курица». Все сразу же подхватили: «У него в рукаве с десяток кур». Эффект был безнадежно испорчен. Так продолжалось весь вечер. Если верить шепоту сообразительного джентльмена, то в дополнение к аквариуму, курицам и кольцам фокусник скрывал у себя в рукаве несколько колод карт, буханку хлеба, кукольную колыбельку, живую морскую свинку, монету в 50 центов и кресло-качалку. Репутация фокусника быстро катилась под гору. В самом конце вечера он предпринял еще одну, последнюю попытку. «Дамы и господа», — произнес он, — «я хочу представить вашему вниманию один известный японский фокус, недавно изобретенный туземцами Типперери. Не могли бы вы, — обратился он к сообразительному джентльмену, — передать мне свои золотые часы?» Просьба была исполнена. «Вы не против, если я положу их вот в эту ступку и истолку на мелкие кусочки?» — спросил он кровожадно. Сообразительный кивнул и улыбнулся. Фокусник бросил часы в ступку и схватил со стола кузнечный молот. Послышались глухие удары. «Он засунул их себе в рукав», — прошептал сообразительный. «А теперь, сэр», — продолжал фокусник, — «вы позволите мне взять ваш носовой платок и проделать в нем несколько дыр?» «Благодарю вас. Обратите внимание, леди и джентльмены, никакого обмана. Дыры видны невооруженным глазом». Сообразительный сиял. Наконец-то разгадка была не столь очевидна. «А сейчас я попрошу вас передать мне ваш шелковый цилиндр, чтобы я сплясал на нем джигу. Благодарю вас». Фокусник проделал несколько быстрых па и продемонстрировал шляпу, изменившуюся до неузнаваемости. «Будьте так добры, отстегните свой целлулоидный воротничок и передайте его мне. Я сожгу его в пламени свечи. Большое спасибо. Вы не возражаете, если я разобью ваши очки молотком? Благодарю». Теперь на лице сообразительного джентльмена появилось озадаченное выражение. «Это выше моего понимания», — прошептал он. «Ума не приложу. Как он это делает?» По залу прошел шепот. Тогда фокусник выпрямился в полный рост и, бросив уничижительный взгляд в сторону сообразительного джентльмена, подвел итог. «Дамы и господа, сейчас я на ваших глазах, с разрешения этого джентльмена, истолок в ступе его часы, сжег его воротничок, разбил очки и сплясал на его шляпе. Если он позволит мне покрасить его пальто в зеленую полоску или завязать подтяжки морским узлом, я готов развлекать вас и дальше. Если нет, то представление закончено». Оркестр заиграл бодрую мелодию, дали занавес. Зрители покидали зал, размышляя о том, что есть все же такие фокусы, для которых рукав вовсе не обязателен.